Дни здесь настолько одинаковы, что Кирилл уже потерял им счет не в переносном, а в прямом смысле. В палате тише, чем в камере СИЗО, и меньше пыли. Зато нельзя читать. Читать, впрочем, можно в комнате отдыха, особенно если, как сосед Кирилла по палате, предпочитать журналы с кроссвордами всему остальному. Слишком уж невелик выбор этого остального. Главным образом комната отдыха посещается ради телевизора. Тем более теперь, когда идет чемпионат Европы по футболу. Англия играет с Румынией. В креслах перед включенным телевизором, однако, на этот раз только двое. Кирилл и его сосед справа. Сосед поглядывает то в свой кроссворд, то на экран. Кирилл, подперев рукой щеку, смотрит на экран безразличным взглядом. Это не из-за лекарств. Просто он никогда не был большим поклонником футбола. В комнату отдыха входит священник. Сосед Кирилла тут же освобождает ему кресло. Священник. «Сидите, сидите. Я складной стул возьму». Священник садится на складной стул между двумя креслами. Его взгляд на экран тоже не назовешь заинтересованным, но в нем скорее усталость, чем безразличие. Сосед Кирилла. «Румыны англичанам забили». Кирилл. Священнику, не отрывая взгляд от экрана. «У психов тоже есть грехи». Священник. Тоже не отрывая взгляд от экрана, не сразу. «У них есть потребность в исповеди». Сосед по палате. «Батюшка, а правда ведь нужно говорить не спасибо, а спаси Господи?» Священник. «Можно и так, и так». Кирилл, по-прежнему глядя на экран. «Я хочу креститься». Во взгляде священника отражается некоторое, хотя и слабое удивление, поворотом разговора. Кирилл, глядя уже не на экран, а в пол. «В СИЗО я читал отца Сергия Булгакова. До того, как сюда попасть, я 2 недели провел в СИЗО. Меня не оттуда сюда направили. А просто сразу, как только я вышел, у меня случился срыв. Так вот». Священник. «За что вы попали в СИЗО?» Кирилл. Со злой или горькой усмешкой. «За что?» Священник. «Да, простите. Почему вы туда попали?» Кирилл. «Нет-нет, это вы простите. Вы правы. Я-то туда попал, в отличие от многих, именно за дело. Я помогал продавать налево алмазы. Не ради барыша, а даже не знаю, ради чего. Когда соглашался на это, мне просто казалось, что я могу это сделать. Могу не делать, а могу и сделать. И одновременно я думал, что делаю это из чувства справедливости и гражданской солидарности». Саркастически улыбается. «Тут нет ничего парадоксального. Вот в чем ужас. Всяк человек — ложь». Священник. «А жрех в выступлении моем, всяк человек — ложь. В выступлении, а это состояние временное». Кирилл. «Временное не значит неправильное». Священник. «По-своему? Не поспоришь». Кирилл. «В выступлении можно ослепнуть, а можно, наоборот, прозреть. С этим вы ведь тоже не поспорите?» В концовку последней фразы пытается вложить легкий сарказм. «Однако я прозрел и увидел, что ложь кругом». На слове «прозрел» священник с уже промелькнувшим у него ранее слабым удивлением обращает взгляд на Кирилла и тут же уводит обратно, чтобы дальше глядеть только перед собой, как если бы смотрел матч. «Кромешная ложь. Кромешная. Это значит, что нет ничего кроме. Только ложь и ничего кроме лжи. Я не знаю, что хуже. Что люди лгут или что они верят лжи. Чужой и своей собственной. Все время, пока я находился в СИЗО, я знал, что виновен. Что я тут заслуженно и должен понести наказание. Но при этом только и мечтал оттуда выйти и жутко боялся, что мне дадут срок. В зале суда, когда оглашали приговор, я вдруг поймал себя на том, Это была секундная мысль, но очень ясная. Что хочу, чтобы меня приговорили к лишению свободы. Когда меня признали невиновным и отпустили, у меня было странное чувство. И стыд, и торжество, и злость на себя из-за того, что я торжествую. Я не столько радовался, сколько именно торжествовал. Радость ведь не бывает темной, а вот торжество. Священник. Соглашусь. Кирилл. А когда она сказала, она, то есть мать, что это несправедливо, то, что я не понес наказание за свое преступление, я пришел в ярость именно потому, теперь я это понимаю. Нет, тогда уже понимал. В том-то и дело, что она сказала. Не потому, что она так думает, а потому, что она произнесла. Мне было невыносимо. Я чувствовал себя преданным. Я чувствовал себя невинным и в то же время знал, что виновен. Как такое возможно? Священник не то кивает, не то пожимает плечами. Кирилл. Значит, можно лгать себе настолько? Значит, можно быть несчастным по-настоящему? Можно страдать от нестерпимой боли, страдать взаправду, и все это внутри лжи? Можно быть искренним внутри лжи. Кирилл останавливается, ожидая, видимо, реакции священника. Но тот словно не замечает и также неподвижно продолжает слушать. Кирилл. Я всегда понимал больше, чем мне хотелось бы думать. То есть, я понимал там, где, как думал, не понимаю. Оказывается, и так бывает. Я понимал, кто на самом деле эти люди, которые потом обманывали меня, хотя когда они меня обманывали, чувствовал себя обманутым. Получается, я и сам себя обманывал заодно с ними. Наверное, только поэтому я до сих пор жив, потому что все-таки знал, что меня обманут. А иначе пережить это невозможно. Я спрашивал себя, как я выжил. Я ведь должен был умереть от той лжи, которая передо мной открылась. Целая вселенная. Космос лжи. Такое ведь не в человеческих силах вынести. Только потому, что я сам часть этого космоса. Потому что к тому времени я был уже мертв. Сосед по палате смотрит на Кирилла со страхом, но и с некоторой жалостью. Кирилл, можно испытывать боль, будучи мертвым. Вот вы спросили, за что я попал в СИЗО и почему? Почему я допустил то, за что туда попал? Священник. Я не это имел в виду. Кирилл. А я имею в виду это. Потому что мне уже было все равно. После того, как я понял, что я ложь, что свет, который во мне, тьма, и другого света у меня нет, мне понемногу, по чуть-чуть, начало становиться все равно. Кирилл вновь замолкает, но не в ожидании реплики собеседника, а как будто вынимая несколько лишних звеньев. «Я хочу креститься». Твердо до жесткости. «Тогда я опять оживу». Священник. «Вы в Бога-то верите?» Кирилл. Вдруг почти испуганно. «Я буду верить! Я обязательно буду!» Сосед по палате. «Батюшка, а вы знаете 53-й сонет Шекспира?» Священник. «53-й? Не помню, к сожалению. Зато помню наизусть 66-й. Он декламирует 66-й сонет в переводе Маршака, сбиваясь с ритмического ударения на смысловое и обратно, как человек, который не часто встречается со стихами, по крайней мере, силаботоническими. Кирилл, немного обиженный тем, что у него перехватили инициативу. Вот уж странно слышать от вас стихотворение, где герой говорит, что покончил бы с собой, если бы не друг, который иначе будет по нему скучать. Священник. Не скучать, а которому будет без него плохо. Сосед по палате. Запросто. А может, друг — это Бог? священник, непроизвольно улыбнувшись. «Интересная догадка. Я об этом не думал. Но мне кажется, главная мысль автора в том, что любовь помогает там, где нет веры». В комнату отдыха один за другим входит несколько пациентов, безусловно настроенных смотреть матч, хотя тот и почти завершился. Священник. Вставая, Кириллу. «А к разговору о принятии крещения мы с вами вернемся еще как-нибудь попозже. Хорошо?» Он уходит, оставляя Кирилла в явной неудовлетворенности. Палата. Утренний обход. Кирилл. Врачу. «Вы не знаете, кто вызвал скорую?» Врач. Добродушно. «Откуда же я могу знать?» Кирилл. «А почему меня не навещают?» Врач. «Пока никого не пускали». Кирилл. «А потом? Пустят?» Врач. Лукаво. «А зачем?» Кирилл. Упавшим, даже пропавшим голосом. «Как зачем?» Врач. «Вас завтра выписывают. Ваше состояние стабильное». Кирилл. Его голос окреп. «Откуда вы знаете? Может, я опасен для себя и окружающих?» Врач улыбается Кириллу широко и также лукаво и переходит к его соседу. Коридор больницы. Кирилл догоняет отца Александра. Кирилл. «Я хотел вас попросить. У вас есть какой-нибудь монастырь на примете? Лучше не в Москве. Я бы пожил там трудником. У меня есть опыт в ремонтных работах. Я и по хозяйству многое чего умею». Отец Александр. Деликатно. «Давайте вы для начала подготовитесь к святому крещению. А там мы с вами подумаем». Кириллу кажется, что отец Александр продолжает прерванный путь по коридору слишком торопливо. После выписки Кирилл живет в квартире Антонины. Он до сих пор не может называть эту квартиру по-другому, хотя, приходя в нее, уже чувствует, что пришел домой. В первый день выхода на работу коллеги, отношения с которыми близки к приятельским, поздравляют с благополучным исходом, думая, что он угодил за решетку по навету. Прочие коллеги и начальство, очевидно, думая так же, дружественно сделали вид, будто ничего не произошло. Под конец этого, и не первого, и первого рабочего дня, спускаясь ступеньками в вестибюль, Кирилл уступает искушению представить на секунду впереди, за турникетом, двух милицейских чинов и тут же изорвать картинку мелко-примелко и осыпать этим конфетти себя, вахтера, спешащих домой сотрудников. Кирилл читает книги отца Александра Меня, митрополита Антония Сурожского и Сергея Фуделя, то, что рекомендовал ему отец Александр. Он учит молитвы. Его не беспокоит то, что он не чувствует Бога, о котором читает. Кирилл уверен, это состояние временное. Временное не значит неправильное. Главное — принять крещение. Заглядывать дальше он пока настолько не хочет, что просто не может. Баптистерий в храме. Помимо отца Александра, алтарника и Кирилла, здесь жена отца Александра и Ваня. Это крестные. Отец Александр. «Сочетоваешься Христу?» Кирилл. «Сочетоваюся». Отец Александр. «Сочетался ли Иси Христу?» Кирилл. «Сочетахся». Отец Александр. «И верующий ли ему?» Кирилл. «Верую ему, яко царю и Богу». Как теперь, так и многие годы затем, Кирилл никогда не будет говорить ни себе, ни кому-либо, что верит в Бога, но что верит Христу как Богу. Уча слова, которые должен будет произнести во время чина оглашения, Кирилл боялся, что они не смогут стать его словами. Теперь, слыша их и обнаруживая, что говорит внезапную правду, он чувствует себя спасенным, как если бы главное уже состоялось. Неделю спустя. Боковой предел храма. Кирилл и отец Александр сидят на лавке вдоль окна. Кирилл. «Я не знаю, что для меня важнее. Чего я больше хочу? Быть или быть воспринимаемым? Отец Александр. Ну, это сложный вопрос. Экзистенциальный. Казаться или быть? Тут главное сам вопрос, а не ответ. А с тем, о чем мы в прошлый раз говорили, что-то сдвинулось? Кирилл. Вроде. Я довольно много думал о ней последнее время, о ней и обо мне. Ведь она часто видела то, что должен был видеть я. Или что я видел, но... Получается, она часто бывала права. А может, и всегда. Хотя от этого не легче. Через усилия. Так или иначе, я ее простил. Отец Александр. Вы виделись? Кирилл. Почти испуганно. Нет, я еще не готов. Отец Александр. Без укора, скорее констатируя. Значит, не до конца простил. Кирилл. А если я никогда до конца не прощу? Что же мне тогда? Отец Александр. Простишь. Но допустить к причастию я тебя, извини, пока не могу. Они встают. Кирилл пригибается, отец Александр накидывает ему на голову епитрахиль, осеняет крестным знамением и очень тихо и скоро произносит разрешительную молитву. Кирилл на пару с другим трудником, лет 40, пилят доски для лесов. Кирилл попросил причитающиеся ему неизрасходованные 2 недели отпуска для того, как он выразился, чтобы урегулировать кое-какие оставшиеся дела, и с такой формулировкой ему этот отпуск без разговоров предоставили. Кирилл сказал себе, что если за 2 недели ему не станет понятно, то не станет понятно и за 2 года. Монастырь в сельской местности. Насельников здесь пока человек 10, считая игумена. 2 полуразрушенных храма и в целом прилично сохранившийся келейный корпус, где несколько десятилетий помещались разные конторы ныне несуществующего колхоза, вернули церкви только недавно назад. Восстановительных и строительных работ здесь, как выражается настоятель, еще не початый край. Средств выделено в обрез, и все они уходят на материалы, рабочая сила, монахи и трудники. Напарник. Так что вот так. Я уже год чистый. Сначала даже боялся работу искать. Вдруг, как деньги появятся, снова начну употреблять. Но нет, это теперь в обратную сторону у меня не пойдет. Сейчас, летом, пока тут в деревнях людей больше, нанимаюсь на всякую подёнку. Я и электриком могу, и... Деньги откладываю. Слава богу, кормлюсь тут, в монастыре. А чего мне еще надо? Как бы за послушание еще тут помогаю. Батюшка благословил. Кирилл. А потом? Напарник. А чего потом? Осенью в Москву поеду. Там, может, найду работу хотя бы до весны. Кирилл. Здесь не думал остаться? Напарник. Со смехом, как бы на миг вообразив. «Нет, это не для меня жизнь, если только временно». Серьезнее. «Нет, я бы не смог. Я такой человек, мне свобода нужна. Чтобы куда хочу, туда иду. А они тут на все благословение просят». Кирилл. «А я смог бы. После СИЗО и дурдома от свободы легче отвыкнуть». Напарник. Недоверчиво хмыкнув. «Когда это ты успел? И СИЗО, и дурдом?» Кирилл. «За последние полгода». Напарник. «Врёшь». Кирилл. «Вон хоть мою мать спроси». Полуобернувшись, показывает кивком в направлении монастырских ворот, от которых их отделяет 5 метров, и за которыми уже несколько минут стоит мать Кирилла. Кирилл заметил ее сразу, как она подошла. Напарник, разглядев женщину за воротами, Кириллу, почти в сердцах. «Это твоя мать? Так чего ж ты к ней не идешь? Иди, олух!» Кирилл нехотя отрывается от доски и подходит к воротам. Некоторое время оба молчат. «Мать, я не хотела, чтобы тебя увозили. А он говорит, врач на скорой, да вы что, острый психоз!» Кирилл. Уточняя ровно. «В диагнозе у меня написано посттравматическое стрессовое расстройство». «Мать». «Это соседи их вызвали. А на следующий день пришла, а меня к тебе не пустили. Сказали, ты еще спишь. Меняет он. С другой стороны, если бы ты не оказался в больнице, ты не встретил бы того священника. И твоя жизнь не изменилась бы столь радикальным и, как ты, конечно, полагаешь, счастливым образом. Не скажу, что я эти изменения приветствую, но, в конце концов, ты давно к этому шел. Кирилл, без всякого выражения. Ты так думаешь? Мимо проходят двое монахов. Бросают взгляд на Кирилла, здороваются с матерью. Мать механически здоровается в ответ. Мать, испытующе. Ты не рад, что я приехала? Кирилл. Эта беззастенчивая прямота ему и досадно, и забавно. И в его невольной улыбке досада. Я не сержусь на тебя, мам. Тем более за больницу. Хотя я после выписки не звонил, это не значит, что я о тебе не думал. Мать также невольно усмехается. И вот недавно здесь до меня вдруг дошло, что ты никогда не попросишь у меня прощения. Мать, неподдельно изумившись. «Прощение? У тебя?» Кирилл, как бы не замечая. «Ведь я всегда этого ждал. Ждал, что ты попросишь прощения не за какие-то отдельные слова, в которых часто была доля правды, а за... Ну да неважно. В общем, как только я понял, что ты никогда не попросишь у меня прощения, я тебя по-настоящему простил». Мать, ядовито. «Простил? Даже так?» Кирилл. «Извини, мам, мне надо вернуться к работе. Я здесь своим временем не распоряжаюсь». Ему кажется, что он говорит спокойно и даже нежно. Уйти надо не то чтобы хозяином положения, не то чтобы победителем, не то чтобы праведником. Надо просто уйти именно сейчас и не минутой позже. Мать. Глухо. «Я скучаю по тебе, Кира». Минута упущена. Кирилл, я по тебе тоже скучал. Там, в дурдоме. И в СИЗО. А здесь не скучаю. Кирилл чувствует, что глаза у него мокрые, но почему-то не воспринимает эти слезы как плач. Точно так же он прежде не воспринимал как плач усиленную секрецию слезных желез под воздействием аллергена. Кстати, аллергия у него почти прошла после суда. Кирилл разворачивается и уходит, успевая поймать ту же не то растерянность, не то опаску, с которой она смотрела на него через прутья в другом, столь же нехарактерном для нее месте. Трудники ночуют в вагончиках на территории монастыря. Отремонтированных жилых помещений все таки еще не хватает. Столуются они в трапезной с монахами и послушниками. Кроме ограничений, обусловленных элементарными правилами благочестия, монастырский устав их соблюдать не обязывают. Присутствие на службах по желанию. Кирилл пока не пропустил ни одной вечерни и ни одной литургии, старается не пропускать и утренний. Он старается выполнять любые поручения, не споря, не настаивая, не доказывая, хотя благодаря Ваниной фирме кое в чем разбирается получше братьи. Он старается не заглядывать в завтрашний день. Он старается вообще не думать. На кем-то пожертвованном монастырю старом уазике инок Симеон и Кирилл едут в поселок за бетонными смесями. Кирилла дали в сопровождающие, поскольку, во-первых, он пусть и не доказал, но все же показал свою осведомленность по части того, стройтовары каких марок брать можно, а каких ни за что. И, во-вторых, поскольку после июльских дождей колеса вязнут чуть ли не до половины, и машину уж один Тарас точно придется толкать. Инок Симеон старше Кирилла на 6 лет. На обратном пути. Симеон за рулем. Кирилл рядом. «Кирилл, как ты к этому пришел? «Симеон, я был инструктором по полетам на параплане. Однажды летел один без ученика. Я каждую возможность полетать использовал. Жизни без этого не представлял. Внезапный порыв ветра, тут никогда всего не просчитаешь. Упал с 30 метров. Позвоночник в нескольких местах, обе ноги, сотрясение мозга. Все-таки собрали. Потом год в инвалидном кресле. Я тогда не молился. Просто решил, что если Бог поставит меня на ноги, посвящу ему жизнь. Еще через полгода я уже ходил без костылей. Ну и вот. Кирилл. И ты никогда не жалел? Семён. О том, что дал такой обет? Жалел. Проходит поворот. Бывает трудно. Очень. Тому, кто не начинал, невозможно это оценить. Так что да, были моменты. Кириллу хочется уточнить, были или бывают, но он чувствует установленные границы. Семён выглядит таким же невозмутимым, как всегда, и однако Кирилл сожалеет о том, что навёл его на воспоминания о моментах. Кирилл. С нажимом. Но всё-таки здесь Христос ближе. Семён, не задумываясь. Нет такого места, где Христос ближе. Машина переваливается и вообще продвигается с большей натугой, чем ещё только что. Колёса явно буксуют. Семён давит на газ, но слышно только надсадное жужжание колёс. Семён. Ну всё, завязли. Распахивает дверцу. Это место там, где ты. Из-за двери кельи кабинета до Кирилла доносится голос игумена, разговаривающего по телефону. Значит, постучаться можно. Игумен. Так им и напишите, что в случае нарушения договорных обязательств мы, как хозяйствующий субъект, делает стоящему на пороге Кириллу знак «подойти». В трубку. Одну минуту. Кирилл. Подходя, опускает голову и соответствующим образом складывает ладони. Ваше высокопреподобие, благословите уйти. Игумен. Кивает и благословляет. Продолжает в трубку. Мы, как хозяйствующий субъект в случае нарушения договорных обязательств, не несём никакой материальной ответственности. Да, так им и напишите. Кирилл возвращается в Москву вечерней электричкой. В Минералогическом музее. Кирилл стоит перед витриной с колчеданами. Обознаться невозможно. Это образец антонита с письменного стола Хааса. Хааса, потому что Кирилл не может и, видимо, никогда не сможет называть этот стол своим. Обращаясь к находящейся рядом Антонине, Кирилл думает о том, что, как это ни парадоксально, земля со всем, что на ней и в ней, не вечна, а человек вечен, потому что единственный из всего живого бессмертен. Единственный из всего живого, включая минералы, потому что они, конечно, живые. Кирилл смотрит на это невечное, смертное и живое и говорит Антонине, не обещает, а просто сообщает, что всегда будет с ними. Дома у Антонины. Кирилл стоит перед зеркалом в прихожей. Кирилл. Медведь из Африки приехал на коньках. Рефлекторно усмехается и понимает, что его голос раздается в этих стенах впервые за 4 года. Кирилл набирает телефонный номер. Отец. Слушаю. Кирилл. Алексей Глебович? Здравствуйте, это Кирилл. Отец. Кирилл? Господи, как я давно тебя не слышал. Как ты? Кирилл. Спасибо, всё хорошо. Простите, что не позвонил раньше. Я, собственно, звоню, чтобы... Отец. На подъёме. Говори мне ты! Кирилл. Я звоню, чтобы поблагодарить тебя за адвоката. Отец. Какого адвоката? Кирилл. Разве адвоката нанял не ты? Отец. Почти кричит. Какого адвоката, Кирилл, о чём ты? Что случилось? Где ты? Тебе грозит тюрьма? Кирилл. Всё уже позади, неважно. Всё обошлось. Значит, это не ты. Отец. Какого адвоката? Что обошлось? Кирилл! Кирилл. Не волнуйся, папа. Всё действительно позади. До свидания, папа. Отец. Растеряна и немного недовольна. До свидания. Звони вообще. Кирилл. Я буду звонить. Непременно. Кладёт трубку, тут же снова поднимает и набирает номер матери, едва дождавшись её «Алло». Я только что говорил с отцом. Он уверяет, что не нанимал мне адвоката и вообще не в курсе. Может, ты объяснишь? В трубке слышно, как мать сглатывает. Слышно даже, как она молчит. Кирилл ловит себя на том, что никогда прежде не слышал ее молчания как чего-то, что можно услышать. «Мать, твой отец действительно ничего не знает. У него больное сердце. Я не стала ему говорить. Я взяла суду в банке. Видишь ли, надо было еще заплатить, чтобы тебя не поместили в одну камеру с теми, ну кто по уголовным статьям, и за твой супрастин. На залог уже не хватило. Кирилл, на какой срок ты взяла кредит? Мать, на год. Кирилл, и какая процентная ставка? Мать, 20%. Я уже начала откладывать. Кирилл, не надо. Я буду ежемесячно вносить. В конце концов, деньги потрачены на меня. Кирилл терпеливо ждет, после вызванного не иначе шоком молчания, материного спасибо. Наконец он перестает ждать и уже хочет прощаться. Мать, в четверг у нас открывается международная конференция по русской религиозной философии. О Бердяеве сразу несколько докладов, весьма любопытных. Думаю, тебе было бы интересно. Кирилл, спасибо, я приду. Мать, приходи. Кирилл готовится поступать в аспирантуру. По субботам он бывает в театре, как зритель. По воскресеньям ходит к литургии, а оставшуюся часть дня проводит у матери. У матери. Мать. Знаешь, с тех пор, как я здесь одна, я иногда по вечерам, только не смейся, перечитываю поэзию. Вчера вот открыла Блока, я его очень любила в юности, и поняла, какие строчки поставила бы эпиграфом, если бы писала роман о тебе. Кирилл. Ну и какие? Мать. Что ты сразу набычился? Очень известные строчки. О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, несбывшееся воплотить. Кирилл. С чего ты взяла, что я хочу безумно жить? Уж кто-кто, а я хочу жить спокойно. Мать. Почти за четверть века все-таки можно о собственном сыне кое-что узнать. Кирилл. Ты знаешь обо мне не больше, чем я сам о себе знаю. А я о себе не знаю ничего. Мать, усмехаясь. Ну, разумеется. Все лет до 25 считают себя загадочнее остального человечества. Кирилл. Каждый человек загадочнее остального человечества. Мать, помолчав. Ты совсем не глуп. Кирилл. Спасибо. Мне лестно, что ты уже не считаешь меня дебилом, как минуту назад. Мать. А раз ты не дебил, как минуту назад, то сам и поймёшь, почему эти строчки Блок сочинила тебе. Ой, совсем забыла. Тебе же пришло письмо из Германии. Вставая и идя в комнату. Выпишись уже, наконец, из этой квартиры, чтобы я впредь не передавала тебе почту. Через несколько минут Кирилл вскрывает конверт, на котором в качестве отправителя указан Клаус Хаас. Разумеется, не отец Антонины, а старший сын ее сводного брата. Кирилл, передавая конверт матери. Прочти, пожалуйста. Мать вынимает из конверта два сложенных в четверо листа, разворачивает. Тут два письма. Одно на немецком, другое на русском. Пробегает глазами то, что на немецком. Они извиняются за то, что ты с таким опозданием в 3 года получишь это письмо. Они только недавно обнаружили его среди вещей Антонины. Видимо, она забыла его отправить или отдать кому-то из них. Мать снова складывает в четверо второй листок и отдает Кириллу. Тот разворачивает и начинает читать. Мать. Погоди. Тут еще какое-то фото и какой-то рисунок. Детский. Кирилл не слышит. Пока он читает, мать рассматривает то фотографию, то рисунок. Кирилл, закончив чтение. Прочесть тебе. Мать. Прочти. Кирилл. Дорогой Кирилл, не знаю, где я буду, когда ты прочтешь это письмо. Сейчас я в берлинской клинике Шарите, у меня отдельная палата. Кое-что я пропущу, ладно? Пока я жила у Клауса и Гитти, это старший племянник и его жена. Пока я жила у Клауса и Гитти, мы очень подружились с их дочкой, внучкой родного сына моего отца, которую назвали в мою честь Антониной. Так необычно. Близкие всегда звали меня Тоней, и вдруг я — Антонина, а Тоня — вот эта малышка. Кстати, она совсем не похожа на Клауса, и, стало быть, на Антона и нашего с ним отца. Тоне-младшей 8 лет. Я рассказала ей о тебе, рассказала, что ты занимаешься бегом на коньках, что собираешься изучать камни, как ее дедушка и прадедушка. Она очень тобой заинтересовалась, расспрашивала меня, как ты выглядишь. Почему-то она называет тебя Каем. Наверное, имя Кирилл для нее слишком непривычно. Здесь имя Кай распространено. И, честно говоря, мне даже нравится, что Тоня переименовала тебя именно так. Не только потому, что я в детстве любила Снежную Королеву. Кай по-древнегречески означает «рождённый землёй». И мне кажется, ты был бы не против так называться. Вчера Тоня навещала меня и принесла свой рисунок, который нарисовала для тебя, и попросила послать Каю. Что я и делаю. А еще посылаю тебе фотографию, где мы сняты с ней вместе. На ней видны только мои руки. Я сильно изменилась и не хочу показываться тебе такой. Мать, передавая Кириллу фото. Красивая девочка. Кирилл смотрит на девочку и на руки, очень худые и желтоватые, обхватившие ее сзади. Девочка ему кажется очень красивой и не похожа ни на кого, кого он знает. Кирилл думает о том, что сейчас ей 11, и она наверняка уже немного другая, чем здесь. Он долго не может оторвать взгляда от девочки, и ему даже начинают мешать чужие руки, хотя, по идее, не должны мешать. Мать кладет перед ним рисунок. Пастельными карандашами на белом фоне, правда, бумага пожухлая, приобрела бежевый оттенок, нарисованы самоцветы. Зеленый, синий, малиновый, фиолетовый. Каждый окружен палочками-лучами. Наверху крупными, такими же разноцветными буквами, надписано «Фёркай». Мать, заглядывая в рисунок, с улыбкой, похожей больше на подергивание губ. Слава богу, пишется по-другому. А я боялась. Нет, это другой Кай. Кирилл не знает силлогизма, который она имеет в виду. Москва, октябрь-ноябрь 2021. Текст читала Оксана Кашникова.